то у них есть на это причины. Кроме того, с ней происходило что-то странное. Карен, конечно, очень скучала по родным, но образ папы и мамы как-то все более и более расплывался. Когда восьмилетний ребенок оставляет своих родителей, вспоминать становится все труднее и труднее. Иногда Карен хотелось плакать от того, что она помнит своих родителей так смутно. Спустя год она только с трудом могла представить себе то время, когда она не была Карен Хансен и датчанкой. Рождество 1939 года. В Европе шла война, и прошел год с тех пор, как Карен приехала к Хансенам. Она пела своим звонким, как колокольчик, голосом рождественский гимн, и Мэтта аккомпанировала ей на рояле. После песен Карен подошла к шкафу в своей комнате, где она спрятала рождественский подарок, который она собственными руками изготовила в школе. Она гордо поднесла им пакет, на котором печатными буквами было написано «Маме и папе от дочери Карен». 8 апреля 1940-го. Стояла предательская ночь. Сквозь утренний туман до датских границ доносился гулкий топот солдатских сапог. На рассвете по затянутым туманом каналам поплыли баржа за баржей, набитые солдатами в серых касках. Немецкая армия бесшумно и с точностью роботов пересекла границы и растеклась вдоль и поперек по всей Дании. 9 апреля 1940-го. Люди в растерянности наводняют улицы. Говорит датское радио. Сегодня в 4:15 немецкие вооруженные силы перешли наши границы в районе Седа и Крусса. Ошеломленные молниеносной оккупацией датчане прильнули к радиоприемникам в ожидании того, что скажет король Христиан. Затем пришло сообщение. Дания капитулировала без единого выстрела в свою защиту. Падение Польши научило датчан, что всякое сопротивление бесполезно. Мэтта Хансен забрала Карен из школы и приготовилась бежать в Борнхолм или на какой-нибудь отдаленный остров. Аге успокоил ее и уговорил остаться и подождать. Пройдут недели, даже месяцы, прежде чем немцам удастся наладить свою администрацию. Вид свастики немецких солдат поднял в душе Карен волну воспоминаний. Вместе с ними явился страх. Все ходили растерянные в эти первые недели. Один Аге сохранял спокойствие. Немецкие оккупационные власти обещали поначалу золотые горы. Датчане, говорили они, такие же арийцы, как и сами немцы. Они, дескать, рассматривают датчан как своих младших братьев, и главная цель оккупации – это защита датчан от большевиков. Дания, говорили они, сможет самостоятельно распоряжаться внутренними делами страны, ей предназначено стать образцовым протекторатом. Таким образом, после того, как первое волнение улеглось, наступили опять более или менее нормальные дни. Король Христиан, пользовавшийся всеобщей любовью, возобновил свои ежедневные прогулки верхом из Копенгагенского дворца Амалиенборг. Он бесстрашно ездил по улицам, и народ следовал его примеру. Пассивное сопротивление стало лозунгом дня. Аги оказался прав. Карен вернулась в школу и к урокам танцев, и жизнь в Алборге вошла в прежнюю колею, словно ничего не случилось. Наступил 41-й год. 8 месяцев немецкой оккупации. С каждым днем становилось яснее, что напряжение между немцами и населением их образцового протектората все растет. Король Христиан беспрестанно раздражал немцев тем, что он их совершенно игнорировал. Датчане тоже старались игнорировать их, а то еще хуже, издевались над их мероприятиями и смеялись над прокламациями. Чем больше датчане смеялись, тем немцы становились злее. Если у датчан и были какие-то иллюзии в первые дни немецкой оккупации, то вскоре они рассеялись все до единой. Датские машины, датское продовольствие и датское стратегическое положение – все это занимало важное место в немецких военных планах. Дания должна была стать новым винтиком в немецкой военной машине. Имея перед глазами пример своих соседей, норвежцев, датчане организовали в середине 1941 года небольшое, но сильное движение сопротивления. Доктор Вернер Бест, немецкий губернатор Дании, склонялся к умеренной политике по отношению к образцовому протекторату, при условии, что датчане будут вести себя хорошо. Меры против датчан были мягкими по сравнению с мерами против народов других оккупированных стран. Тем не менее, подполье неуклонно росло. Хотя бойцы сопротивления не могли и думать о том, чтобы организовать нападение на немецкие воинские части или всеобщее восстание, они все же нашли способ, чтобы мстить немцам, а именно саботаж. Доктор Вернер Бест не ударился в панику. Он спокойно начал организовывать коллаборационистов среди датчан, надеясь противодействовать этим новой угрозе. Организованная немцами ГИПО, вспомогательная полиция, превратилась в банду датских террористов, которые бросали на карательные операции против собственного народа. За каждым актом саботажа следовала карательная экспедиция. Проходили месяцы и годы немецкой оккупации. Карен Хансен справила свой 11-й и 12-й день рождения в провинциальном городке Аалборге, где жизнь протекала почти нормально. Сообщения об актах саботажа и редкие перестрелки вызывали лишь кратковременное волнение.